Но это можно списать на то, что до нее рукой подать, и я могу разобрать, что она двигается по огороженному периметру. В данный момент я едва сдерживаюсь, чтоб не броситься вперед, перебить всех, кто встанет у меня на пути, и, наконец, оказаться рядом с Джейн. И дело даже не в том, что она нужна мне для контроля. Нет, без нее все не так. Мое мироощущение изменилось с ее появлением, а когда она исчезла, я будто наполовину опустел. Почему? Я пока не разобрался. Но точно знаю, это правда. А найти ее и вытащить из западни стало для меня задачей номер один. Надеюсь, что ей не причинили вреда. Слишком долго Джейн была у этих людей. Даже думать не хочу о том, что с ней могли что-то сделать. Если это так... Руки сжимаются в кулаки, а внутри зарождается непреодолимое желание кому-нибудь врезать. Итак, начинаю я, но мгновенно настороженно замолкаю. Делаю глубокий вдох, ощущая, как меня заполняет знакомое чувство, по которому я не буду даже обманывать себя, невероятно скучал. Я чувствую Джейн, вернее, ее невероятный притягательный аромат. Быстро проверяю маяк. Джейн движется в мою сторону, и я уже делаю шаг навстречу, когда Алистер перехватывает меня за предплечье. «В чем дело?» — с тревогой спрашивает он. «Джейн идет сюда», — говорю я, вновь вдыхая, чтобы почувствовать это еще раз. «Что?» — изумленно спрашивает Алистер. «Вот и я бы хотел знать ответ на этот вопрос, и, возможно, скоро я его получу». «Не тружусь ответить Алистеру». Беру бинокль и переключаю его в ночной режим. Смотрю в сторону ворот. Вижу шестерых человек, вышедших через них. Один останавливается поговорить с охранником. Пятеро шагают направо, держась недалеко от забора. Джейн среди них. «Ну, что там?» – не унимается Алистер. Но вопросы повисают в воздухе. Я просто вручаю ему бинокль и поглубже втягиваю носом в воздух, осознавая, что что-то определенно не так. Теперь я чувствую не только запах Джейн, но и ее эмоции. Я даже не трачу времени на то, чтобы разобраться в происходящем, потому что наверняка убедился в одном – она в беде. Скидываю на землю рюкзак и лишнее оружие, ощутив на языке горечь из-за того, что Джейн злится. Она испытывает поистину невероятный гнев вперемешку с отчаянием. А еще я чувствую, что ей больно. Ей больно! Цунами, целиком и полностью состоящий из злости на людей, причинивших боль Джейн, обрушивается на меня, едва не прижав своим весом к земле. Твою ж! Ощущаю, как начинают подрагивать пальцы. А потом случается это. Снова сбой в эмоциях. На первое место выходит всепоглощающая ярость, и я теряю контроль. Но в то же время чувствую, что-то изменилось. В этот раз все по-другому. Я не набрасываюсь настоящего в полуметре от меня Алистера, но едва сдерживаю рык, когда он, вероятно, благодаря своей способности, понимает, что что-то не так, покрепче перехватывает мое предплечье и предупреждающе произносит всего одно слово «Нейт». Вырываю руку и толкаю его с такой силой, что он отлетает в сторону. Как и куда приземляется Алистер, я уже не вижу. Бросаюсь вперед до того, как он настигнет меня и успокоит ярость. Впервые за те несколько раз, что со мной это происходит, я добровольно, целиком и полностью отдаю бразды правления той части внутри меня, что принадлежит психу. Запах Джейн, который мог бы успокоить меня, отходит на второй план. Сейчас я чувствую только эмоции. Ее и еще нескольких человек, что находятся рядом. Кто-то испытывает страх, кто-то предвкушение и даже наслаждение от происходящего. Проблема только в том, что пока я не вижу, что там происходит. Знаю только, что они постепенно смещаются от забора и направляются в сторону леса слева от меня. И я собираюсь догнать их и перехватить до того, как они достигнут точки назначения, где бы она ни была. Ускоряю шаг в тот момент, когда до меня доносятся звуки борьбы. Ощущаю решительность, исходящую от Джейн, но длится это недолго. Она вскрикивает от боли, и больше я ее не слышу. Только другой женский голос. «Что ты творишь? Отто будет...» «Да плевать мне на Отто!» обрывает грубый мужской голос. «Скажем, что девчонка сбежала. Охрана все подтвердит». Дальше не слушаю, слегка замедляясь, чтобы перевести дыхание перед нападением. В свете луны, наконец, вижу 5 фигур, склонившихся над Джейн, лежащей без сознания, прямо на земле. В голове лишь одно слово, повторяемое многократно. «Убью». Руки больше не дрожат, когда с одной из них срывается молния. Один из мужчин падает на землю. Остальные на секунду застывают. Женщина кричит. Воспользовавшись их заминкой, налетаю на ближайшего. Вижу ужас в его глазах за секунду до того, как я сворачиваю ему шею. Не обращаю внимания, куда летит тело. Поворачиваюсь к троим оставшимся. Женщина отступает и падает на задницу, тут же начинает отползать прочь, не переставая верещать. Двое бросаются на меня с ножами. Удивлен, что у них нет огнестрела. Я мог бы убить их за секунду, но не хочу. Вернее, не хочет другой я, тот, что управляет ситуацией. Они нападают одновременно. Одного пинаю в колено, другого бью кулаком в лицо. Первый шипит от боли, но не ждет, вновь бросается на меня, яростно размахивая ножом. Хватаю его за запястье и сжимаю с невероятной силой, удивляющей даже меня. Кажется, я слышу хруст. Точнее сказать не могу, так как моя жертва орет благим матом. Заламываю руку ему за спину, заставляя согнуться пополам, и мощным движением выбиваю плечо из сустава. Ощущаю вспышку боли на левом предплечье. Отпускаю соперника, который с криком заваливается на землю. Поворачиваюсь ко второму. С кончика его ножа капает кровь. «Он ранил меня?» Сквозь сжатые зубы вырывается рычание, отчего нападающий тут же отступает назад, его глаза расширяются, а меня обдает волной ужаса, исходящего от него. Но мне уже надоело с ним возиться, запугивать и убивать ради наслаждения не мое. Взмах руки. Второй. 2 вспышки, 2 трупа. Поворачиваюсь к женщине, которая почти доползла до забора. «Пожалуйста!» — шепчет она дрожащим голосом. Но мне на нее плевать. Бросаю быстрый взгляд ей за спину и отворачиваюсь, выискивая Джейн. Новый крик разрывает тишину, когда женщина, скорее всего, сама того не подозревая, доползает до забора, и там ее хватают сразу 2 психов. Мгновенно позабыв о ней и, отключившись от воплей боли, подхожу к Джейн и опускаюсь перед ней на колени. Проверяю ее состояние. Грудь размеренно поднимается и опадает. Джейн просто без сознания. Склоняюсь чуть ниже, буквально касаясь носом теплой шеи. Ландыш и клюквенный мармелад проникают в легкие. Резко вскидываю голову, услышав приближающиеся шаги. Алистер замирает в нескольких метрах от меня. Он поднимает руки вверх. «Нейт?» Зовет он, наверняка готовый применить на мне свою способность. «Минуту», с трудом проталкиваю я. Вновь вдыхаю, ощущая, как другой я нехотя отходит в сторону, возвращая настоящему мне управление собственным телом. «Надо уходить», говорит Алистер, заметив, что я вновь владею собой. «Они так орали, что охрана по-любому вызвала подмогу». Смотрю на Алистера, только тут замечаю, что у него все мои вещи, что я бросил. Киваю. Он прав. «Ты не пострадал?» Приглушенно спрашиваю я, испытывая легкое раскаяние за то, что практически напал на него. Алистер отвечает без промедления. «Порядок». Ограничиваюсь легким кивком, поднимаю с земли Джейн, крепко прижимаю ее к себе и вдыхаю аромат, по которому невероятно скучал. «Уходим!» Бросаю я и быстро направляюсь в сторону леса. Глава 6. Джейн. Веки медленно поднимаются и тут же опускаются из-за ослепительного света, бьющего по глазам. Отворачиваю голову от яркого источника и тихо шиплю от боли, пронзающей левую сторону лица. Подношу ладонь к глазам, прикрываю их и вновь приподнимаю веки. На этот раз с большим успехом, чем в предыдущий. Несколько раз моргаю, чтобы привыкнуть к освещению. Аккуратно ощупываю лицо, пытаясь понять, откуда взялась боль. Оглядываюсь и хмурюсь, потому что нахожусь в незнакомом помещении. И тут в